Однажды испытав его ауру, Пё Воль ясно запомнил это чувство. Почему? Кюк. Когда Пё Воль остановился, Джин Соля, стоявшая прямо за ним, хлопнула его носом по спине. Джин Соля посмотрел на Пё Воля и вздрогнул. Выражение его лица отличалось от обычного. Что это такое? Отойди. Да. Выражение лица Пё Воля выглядело настолько серьезным, что Джин Соля ничего не сказал и отступил назад. Затем она посмотрела в том направлении, куда смотрел Пё Воль. Шел мужчина средних лет с мечом в груди. В одно мгновение лицо Джин Соля побледнело, потому что она узнала этого человека. Это был Хан Ючхан, святой меча. Хан Ючхан шла прямо к Пё Волю. Это не могло быть совпадением. Взгляд Хан Ючхан был прикован к Пё Волю. Пё Воль не дрогнул ни на дюйм от его взгляда. Хан Ючхан остановился перед Пё Волем. Двое некоторое время молча смотрели друг на друга. Первым заговорил Хан Ючхан. «Это ты. Ты был тем, кто тайно смотрел на меня вчера». Голос Хан Ючхан был таким же холодным, как северный ветер и холодный снег в середине зимы. Хотя слова Хан Ючхан были адресованы не ей, Джин Соля вздрогнула. Но Хан Ючхан даже не посмотрел на нее. «Как тебя зовут?» «Пё Воль». «Так ты Пё Воль?» В одно мгновение глаза Хан Ючхан стали еще холоднее. Фехтовальщик, достигший его уровня, одним взглядом мог нанести своему противнику серьезные внутренние повреждения. Это потому, что их глаза ничем не отличались от хорошо выкованного клинка. По этой причине многие люди не осмеливались смотреть ему в глаза. Обычно они поворачивали головы или опускали глаза. Непоколебимая внешность Пё Воля тронула сердце Хан Ючхан. «Как сказала Гайон, ты сумасшедший!» «Гайоне, вон!» «Гайон, да, я хозяин этого ребенка!» «Хан Ючхан, святой меча!» Только тогда Хан Ючхан раскрыл свою истинную личность Пё Волю. Тем не менее выражение лица Пё Воля не изменилось. Брови Хан Ючхан дернулись. Реакция Пё Воля отличалась от той, которую он ожидал. «Как сказала Гайон, у тебя сильная воля, чтобы ты сохранял такой вид даже передо мной. У тебя есть привычка себя переоценивать. Не все должны преклонять колени перед тобой. Кроме вас, были люди, которые время от времени говорили такие вещи. Вы знаете, что случилось с ними всеми. Я отрезал им все языки». Глава 241. Джин Соля закрыла рот обеими руками, не осознавая этого. В тот момент, когда она услышала слова Хан Ючхан, ей показалось, что ей отрезали язык. Ах, Джин Соля задрожал. Убийственное намерение Хан Ючхан было слишком пугающим для нее. Она была еще слишком молода, чтобы справиться с такой аурой. Хан Ючхан открыто не раскрывал своих намерений убить. Тем не менее Джин Соля не мог не вздрогнуть от испуга. «Я боюсь». Джин Соля также является воином, рожденным в воинственной семье, поэтому она изучала боевые искусства с юных лет. Благодаря этому она познакомилась со многими воинами и столкнулась с намерением убить, но Хан Ючхан была на другом уровне. Просто находясь в одном пространстве с ним, она чувствовала себя задыхающейся, заставляя все ее тело дрожать, как осина. Она не могла находиться в присутствии Хан Ючхан. Пё Воль и Хан Ючхан смотрели друг на друга. Они выглядели так, словно в любой момент собирались ударить друг друга ножом. Джин Соля не могла нормально дышать и отступила назад. Однако ни Пё Воль, ни Хан Ючхан не обратили на нее внимания. Джин Соля не заметил, что эти двое уже начали яростно драться. Не было необходимости двигаться и размахивать мечом, чтобы ранить другого человека. Хан Ючхан, воин, который был близок к высшему уровню, которого можно было достичь с помощью меча. Ему не нужно держать меч в руке, чтобы навредить противнику. Взгляд Хан Ючхан обратился к губам Пё Воля. В этот момент глаза Пё Воля обратились к запястью Хан Ючхан. Хан Ючхан, казалось, слегка вздрогнул, но вскоре его взгляд обратился к груди Пё Воля. Глаза Пё Воля смотрели на ноги Хан Ючхан. Глаза Хан Ючхан похолодели. У них не было состязания в гляделке. Их глаза проверяли и провоцировали друг друга. Куда были направлены их глаза, туда и направлялся меч. Обычные воины не смогли бы понять идею использования своих глаз в качестве замены меча, но воин, достигший уровня Хан Ючхан или Пё Воля, мог сказать, какое искусство фехтования собирался использовать их противник, просто посмотрев на него, глядя в глаза противнику. Их глаза смотрели друг на друга, но в их головах был свой собственный мир. В своем воображаемом мире они обменивались атаками друг на друга. Этот парень, свет восхищения вспыхнул на лице Хан Ючхан. Такое столкновение не причиняло противнику физического вреда, но могло оставить большой шрам в уме. Это какой-то побочный эффект. Хан Ючхан был очень удивлен, что Пё Воль понял его намерение и вступил с ним в мысленную битву. Такое противостояние на самом деле невозможно, если только воин не является мастером такого же уровня, как Хан Ючхан. Он долгое время бродил по Цзянху, поэтому встречался с многочисленными воинами и участвовал в психологической войне. Все они были лучшими мастерами нынешнего Цзянху. Даже когда он услышал о Пё Воле от Вон Гайон, он не узнал его. Он думал, что какими бы сильными ни были боевые искусства Пё Воля, он не сможет избежать ограничений убийцы. Есть четкий предел боевых искусств убийцы. Хотя в их быстрых и бесшумных атаках были определенные преимущества, дальнейшего развития ожидать не приходилось, так как их положение, ведущее к подъему, заблокировано. Хан Ючхан думал, что Пё Волю, возможно, посчастливилось одержать верх над сектами Цинчэн и Мэй в Сычуани, но в конечном итоге он раскроет дно и масштабы своих боевых искусств в противостоянии лицом к лицу. Однако теперь, когда он лично встретил Пё Воля, его уровень намного превзошел его ожидания. Больше всего он был потрясен тем, как Пё Воль сумел понять и даже мысленно отреагировать на его фехтование. Хан Ючхан остановил их воображаемую битву. Он собрал мечи, которые проявлял глазами. Не было смысла тестировать Пё Воль дальше. У него не было выбора, кроме как признать его. Хан Ючхан хладнокровен и безжалостен к тем, кого он не признавал, но он также был человеком, который был бы бесконечно снисходителен к тем, кого он признал. Хан Ючхан открыл рот. «Я прошу прощения, ты действительно заслуживаешь того, чтобы поговорить со мной. Гайон не ошиблась в оценке тебя. Что она сказала? Она сказала, что ты из тех, кто может легко убить других, но сам ты так легко не умрешь. Ты первый, кого Гайон так высоко оценила». В глазах Хан Ючхана, когда он говорил, отражалась его тоска по Вон Гайон. Она была исключительно умной и интеллигентной ученицей. Она была его любимой ученицей, так как была очень талантливой и сообразительной. Вместо того, чтобы быть ученицей, она была больше похожа на его настоящую дочь. Так что чувство утраты, которое он чувствовал, было неизбежно велико. Хан Ючхан подошел и сказал: «Давай прогуляемся немного». Пё Воль кивнул и пошел с ним. Причина, по которой Пё Воль не напал на Хана Ючхана, даже когда он показал свое намерение убить, заключалась в том, что он увидел в его глазах чувство потери. Джин Соля не осмелился пойти за ними и только посмотрел им в спину. Пё Воль продолжал идти с Хан Ючхан, не заботясь о Джин Соля. Первым заговорил Хан Ючхан: «Ты здесь из-за смерти тех детей, верно?» «Это верно. Я всегда говорил Гайон, что если она останется с ребенком, как Гымву, она не проживет долго, поэтому ей нужно быть осторожной. Но та девушка меня не слушала. Теперь она вернулась холодным трупом. Какова причина ее смерти?» «Это была рана от меча. Ранение от меча – это небольшая ранка на лбу, размером с ноготь ребенка. Для незнакомца это показалось бы не более чем царапиной от ветки дерева. Но через эту рану внутрь нее вошло огромное количество энергии и полностью разрушило ее мозг. Это похоже на внутреннюю атаку. Снаружи она выглядит нормально, но внутри она, должно быть, полностью раздавлена». «Точно. Моя милая ученица так несчастно умерла. Я даже не мог этого представить. Вот почему я не могу простить Джин Гыму за то, что он уговорил ее поехать в Цзянху. Если бы не Джин Гыму, Гайон не умерла бы. Это просто софистика». «Софистика? Ее выбор был не из-за принуждения Джин Гыму, сама выбрала. Тебе просто нужно было, чтобы кто-то обиделся, поэтому ты выместил все это на семье Джин. Может быть, но это не имеет значения. Я все равно не человек с большим сердцем. Что, если настоящий виновник их убийства раскроется? Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы уничтожить все, что связано с настоящим преступником». Хан Ючхан излучала ужасающую ауру. Ужасающая аура, которую он испускал, была ничто по сравнению с тем, что было раньше. Все горы, реки, деревья и растения, казалось, кричали. Хан Ючхан спросил: «Почему вы назвали настоящего преступника? Вы что-нибудь узнали? Я ищу его. Думаешь, сможешь найти? Я никогда не пропускал ни одной вещи, которую выследил. Даже если нет доказательств, у меня пока нет доказательств, но у меня есть предчувствие. Я скоро проясню». Хан Ючхан нахмурился, услышав ответ Пё Воля, потому что в это было нелегко поверить. После смерти своего ученика он всячески пытался найти настоящего виновника, но он не смог найти ни одной улики, так что было трудно поверить, что Пё Воль уже нашел улики. Действительно, ты узнаешь через некоторое время. Если ты найдешь зверя, убившего этого ребенка, и позволишь мне отомстить, то я буду на твоей стороне. Я буду на твоей стороне и буду сражаться, даже если весь Цзянху будет проклинать тебя и относиться к тебе как к грешнику. Я обещаю тебе это с моим именем Святого Меча на линии. Помимо семьи Джин и поместья Снежного Меча в Рунане есть еще одна известная группа. Усадьба Золотая Гора 2 известна, что это богатое поместье построило гору из золота. Поместье Золотой Горы такое же огромное, как семья Джин и поместье Снежного Меча вместе взятые. Ни одна другая фракция не могла сравниться с ними только по размеру. Никто не знал, насколько богатым было поместье Золотая Гора, кроме них самих. Однако многие люди верили, что, если усадьба Золотая Гора решит расстаться со своим богатством, они смогут спасти всех бедняков в мире. Многие из тех, кто впервые посетил усадьбу Золотая Гора, были поражены ее масштабами. Огромные павильоны и сложная структура, которая была похожа на город, возвышающийся над людьми. Из-за этого те, кто впервые посетил усадьбу Золотая Гора, не могли не испугаться того, что не могут расправить плечи. Усадьба Золотая Гора, как и другие усадьбы, в значительной степени разделена на внешний двор и внутренний двор. Поместье Золотая Гора находится на пике великолепия. Павильоны были построены известными мастерами мирового класса и были такими же роскошными, как императорский дворец. То же самое касается мебели и различных украшений. Их также изготавливали мастера. Продав всего одну глиняную посуду, стоящую в углу прихожей, обычной семье хватило на 10 лет жизни, и такие предметы были повсюду. Самым большим и роскошным залом усадьбы Золотая Гора является внутренний двор. В соответствии со своим названием, Golden Mountain Manor, его комната сияла золотом. Поскольку огромные колонны и крыша комнаты были выкрашены в золотой цвет, она ярко сияет, если смотреть на нее издалека. Многие предметы в поместье Золотая Гора также были золотого цвета. Даже обеденный стол был позолочен. Два человека сидели за золотым столом и ели. Высокий мужчина средних лет в золотом длинном одеянии и стройная женщина. Мужчина средних лет так набрал вес, что его черты нельзя было разглядеть должным образом. Перед ним свалена гора еды. Мужчина средних лет поглощал свою еду, как будто он был одержим. Его внешний вид напоминает голодного призрака. Напротив, женщина, которая выглядела на 20 с небольшим лет и сидела напротив него, ела небольшими порциями и с достоинством. Внешность этих двоих сильно контрастировала друг с другом. Отрыгнул. Закончив свой последний прием пищи, мужчина средних лет потер живот и срыгнул. Женщина с другой стороны тоже отложила палочки для еды и вытерла рот белым носовым платком. Когда они закончили трапезу, за дверью послышался осторожный голос. «Лидер секты, капитан корпуса обороны вернулся. Скажи ему, пусть входит». «Да». Мужчина средних лет грубо вытер приправу со рта рукавом. Приправа была на его золотом длинном рукаве, но ему было все равно. «Спасибо за еду. Сегодня еда очень вкусная. У него лучшие навыки в Хнане. Ты должен знать, сколько денег я потратил, чтобы заполучить его, пап. Конечно, я знаю. Не поэтому ли я ругал тебя за то, что ты тратишь деньги на бесполезные вещи? Ты готов извиниться прямо сейчас? Хе-хе. Но я все еще думаю, что ты потратил слишком много денег. Не могу поверить, что ты потратил столько денег, чтобы нанять повара. Вы могли бы хотя бы заплатить за него двумя ежемесячными платежами, но вы даже не приложили ни малейших усилий. Папа, вы должны платить столько денег, чтобы нанять правильных людей». Слова женщины заставили мужчину средних лет фыркнуть. Но женщина не была ни разочарована, ни расстроена. Она знала, что ее отец изначально был таким человеком. Лидер секты поместья Золотой Горы Гым Шин Чунг – это статус мужчины средних лет. А женщину зовут Гым Сурен, дочь Гым Шин Чунг. Гым Сурен фанатично любила золото и носила золотые украшения по всему телу, как и его отец. Даже одежда, которую она носила, была украшена великолепными узорами, вышитыми золотыми нитями. Нити были не просто золотого цвета, а сделаны из настоящего золота. Гым Сурен похожа на своего отца во всем, кроме внешности. Маниакальная одержимость золотом, холодное сердце, даже быстрые расчеты. По этой причине она получила значительные полномочия от Гым Шин Чунга и приняла участие в управлении поместьем Золотая Гора. Пока они вдвоем спорили о стоимости найма повара, Дверь осторожно открылась, и внутрь вошел мужчина. Молодой человек, которому на вид было немного за 20, склонил голову перед Гым Шинчунгом, как только тот вошел в комнату. «Я, Гым Вусин, выражаю почтение дяде. Хорошая работа. Я просто сделал то, что должен был сделать. Так почему ты так опоздал? Ты это...» Гым Вушин не мог скрыть смущенного выражения лица. Гым Шинчунг допросил его. «По расписанию ты должен был вернуться на днях, так почему ты так опоздал? О, на самом деле, у меня была кое-какая работа. Что случилось? Вас поймали на обмене лошадьми?» Ик. В этот момент Гым Вушин был так удивлен, что его сердце чуть не выпрыгнуло изо рта. Он и подумать не мог, что Гым Шинчунг узнает, что его поймали, когда он пытался поменяться лошадью с пёволем в гостинице, и был унижен. Он был в ужасе от того, что это происшествие дошло даже до ушей Гым Шинчунга, хотя он явно зажал рты тем, кто был с ним. Глаза Гыма Шинчунга, утопающие в его жире, ужасно блестели. «Все хорошо, вполне естественно быть жадным, когда видишь хорошую лошадь. Раз уж ты молод, то тебе позволено так жадничать, но я не могу простить того, что ты не смог добиться своей цели и даже опозорил наше имя. Я сожалею, что случилось. Будь честен со мной». Глава 242. Гым Вусин прикусил губу, сам того не осознавая. Его губы лопнули и потекла кровь, но он не чувствовал никакой боли. Он больше боялся глаз Гым Шинчунга, чем шрамов на его губах. Несмотря на то, что Гыму Вусину нечего было бояться, поскольку он с юных лет изучал боевые искусства храма Шаолинь, на самом деле он боялся своего дядю, Гым Шинчунга, даже больше, чем лидера секты храма Шаолинь. Гым Шинчунг – его самый большой сторонник, но в то же время он тот, кто способен отобрать у него все, если он сделает что-то не так. Все, чем сейчас наслаждается Гым Усин, исходило от Гым Шинчунга. Гым Вусин был бы ничем без Гым Шинчунга. Из-за этого Гым Вусин боялся изменения эмоций Гым Шинчунга больше всего на свете. Когда Гым Шинчунг смотрит на него глазами, которые, кажется, уже все знают, он не может не дрожать. Т. Правда в том, что он говорил правду о том, что произошло в тот день в гостинице. Он говорил обо всем, в том числе о том, что его поймали и избили за попытку поменять лошадь пёволя. Он даже не смел смешивать ложь. Это был его дядя, Гым Шинчунг, который был никем другим. У него была способность обнаруживать, когда человек лжет. От него невозможно было скрыть правду. «Вы хотите сказать, что вас поймали на краже лошади у другого парня?» «Да-да, Вушин, да, глава секты. Когда я обращался с тобой плохо?» «Никогда. Если это так, то почему ты крадешь чужую лошадь? Я стал слишком жадным. Тогда ты должен был купить его или даже убить владельца, чтобы забрать его. Это касается не только тебя. Из-за тебя даже я был унижен. Если бы другие люди знали об этом, прокляли бы они вас, или ты меня оскорбишь. Мне жаль, я был неправ». Гым Вусин ударился головой об пол, брызнула кровь, когда его лоб был разорван, но Гым Вусин даже не почувствовал боли. Его сердце было наполнено только страхом перед Гым Шинчунгом. Гым Шинчунг поднялся со своего места. «Хороший, поскольку ты уже кланяешься, ложись лицом вниз. Простите, не двигайся и оставайся на месте». Гым Шинчунг протянул руку и схватил палку рядом с собой. Палка со спиральным отверстием, вырытым в поверхности, была золотого цвета. Это была золотая палочка, которую он специально заказал. Гым Вусин, увидев, что Гым Шинчунг держит палку, крепко закрыл глаза. Он знал по опыту, что с ним произойдет. Пак, в одно мгновение палка Гыма Шинчунга ударила его по бедрам. Гым Вусин стиснул зубы и терпел боль. Гым Вусин овладел внешним искусством храма Шаолинь. На его уровне он обычно не чувствовал боли от нескольких атак. Однако удар палкой был на другом уровне. Удар пронзил его натренированные мускулы и проник сквозь кости. Пак, киук. Глаза Гым Вусина расширились от невообразимой боли. Он остро ощущал боль от ударов по костям. Пак, палка снова ударила его по бедру. Керх. В конце концов Гым Вусин не выдержал боли и закричал. Его лицо было искажено болью. Слезы и слизь текут по всему его лицу. «Мы остановимся здесь на сегодня». Гым Шинчунг отложил палку в сторону и сел. «Т. Спасибо. Ты плакал, брат?» Гым Суриён присел на корточки перед Гым Вусином. Смущенный, Гым Вусин не ответил. Гым Суриён протянул Гым Вусину носовой платок. «Вытрите себя этим». «Спасибо. Спасибо. Я просто боюсь того, что другие люди скажут о моем отце, если ты уйдешь в таком состоянии. Ты же не собираешься говорить об этом, верно? Это никогда не произойдет. Хо-хо, так и должно быть. Гым Сурен улыбнулась. Гым Вусин чувствовал, что ее внешний вид был похож на демона. Вам должно быть больно, так что идите и лечитесь. Я буду. Гым Вусин поднялся с земли. Его ударили всего 3 раза, но уже казалось, что все его бедренные кости сломаны. При такой скорости он беспокоился, что его экскременты будут покрыты кровью. Гым Вусин перетерпел боль и расстался с Гым Шинчунгом. «Я сейчас уйду, береги себя, я скоро дам тебе еще одно задание». «Да», Гым Вусин слабо ответил и вышел на улицу. Когда его фигура исчезла, Гым Шинчжун пробормотал: «Какой идиот, чтобы он был связан с нами, но брат Вусин старается быть хорош во всем остальном, другие люди тоже много работают, важен результат, это верно, но останавливаться, не будем больше об этом говорить». «Да, ТЦ, у меня совсем нехороший день, мой единственный племянник куда-то уходит и возвращается побитый, а тот, кто одолжил эту полезную бумагу, превратил ее в лом. Ты говоришь о долговой расписке, которую ты одолжил поместью Снежного Меча? Да, но вы же вернули деньги и проценты, верно?» Гым Сурен был озадачен. «Хм, думаешь, я одолжил им эту драгоценную долговую расписку только для того, чтобы получить проценты?» На лице Гым Шинчунга было неловкое выражение. Причина, по которой он согласился одолжить деньги семье Джин, заключалась в том, чтобы одержать верх в своих отношениях с ними. Он думал, что ни один клан не посмеет смотреть свысока на поместье Золотой Горы, если он одержит верх над семьей Цзинь, имевшей значительное влияние в провинции Хэнань. Он использовал долговую расписку, чтобы оказать давление на семью Джин, попросив их вернуть деньги, которые они заняли, но на самом деле он не хотел, чтобы они возвращали их. Однако поместье Снежного Меча попросило одолжить долговую расписку, поэтому у него не было другого выбора, кроме как дать ее, и это привело к такой ситуации. Семья Джин вернула деньги, и у поместья Золотая Гора не было возможности оказать давление на семью Джин. Тогда почему вы одолжили долговую расписку поместью Снежного Меча? Поместье Снежного Меча знает о твоей слабости. Какая слабость? Так почему ты одолжил их им? Я не понимаю, почему вы так легко отдали долговую расписку. И дело даже не в лидере секты поместья Снежного Меча, а в их слуге. Гым Сурен осторожно спросила, что ей было интересно. Ее отец, Гым Шинчунг, был человеком, не знающим страха. Хотя говорят, что в мире господствует сила, финансовая мощь Гым Шинчунга превосходила силу оружия. Даже воины, охранявшие поместье Золотой Горы, были достаточно сильны, чтобы к ним хорошо относились другие кланы. Поэтому она не понимала, почему Гым Шинчунг, у которого было бесчисленное множество сильных мужчин, с готовностью откликнулась на просьбу простого помощника. Гым Шинчунг скрестил руки на груди и сказал: «Я сделал это по уважительной причине». «Что это такое, Сурен?» «Да, я рад, что ты моя дочь. Я также очень счастлива, что я твоя дочь». «Да, ты красивая, умная и сообразительная. Вы знаете много вещей, но то, что вы видите, это еще не все. Простите, причина, по которой ты еще не знаешь, в том, что я не рассказал тебе о нем, и я не сказал вам по уважительной причине». «Что ты имеешь в виду, Сурен?» Гым Сурен чувствовала, что ее отец сегодня ведет себя не так, как он сам. С тех пор, как она выросла, ее отец впервые так серьезно говорит перед ней, поэтому она чувствовала себя еще более осторожной. «Да, помните, в Цзянхуте, кто прячется в темноте, более опасны, чем те, кто хорошо известен. Ты скоро поймешь, о чем я говорю, как только однажды достигнешь моего положения». В конце концов, Гым Шинчунг не дал ответа, которого хотел Гым Сурен. Гым Сурен нахмурилась, глядя на ее нерешенные вопросы. «Кто он, черт возьми?» Глубокой темной ночью Певоль в одиночестве прогуливался по поместью Джин. Атмосфера в поместье Цзинь стала намного спокойнее. Вначале собралось много людей в волнении, но их радостная атмосфера вскоре остыла, когда прибыл Святой Меча, Хан Ючхан. Певоль подумал, что такая холодная атмосфера будет намного лучше. На самом деле, семья Джин была взволнована больше, чем нужно. В такой ситуации было трудно сделать хладнокровное суждение, поскольку эмоции, как правило, берут верх над разумом. Однако, как только к ним присоединился Хан Ючхан, воины начали спокойно обдумывать сложившуюся ситуацию. Многие из воинов изначально присоединились к семье Джин и поддерживали ее в надежде увеличить свою славу и репутацию, но теперь они начинают беспокоиться о том, что может произойти в будущем. В результате атмосфера в семье Цзинь охладилась, и воины, которые раньше не спали всю ночь, рано легли спать. Благодаря этому Пё Воль смог спокойно прогуляться и собраться с мыслями. Но его покой длился недолго. Брат Пё тоже гуляет, он мало ходил, но кто-то его уже видел. Человеком, который с радостью подошел к Пё Волю, был Намгунг Воль. «Ты тоже собираешься гулять? Потому что я не могу спать», — Намгунг Воль ответил с улыбкой. Естественно, он подошел к Пё Волю и пошел с ним. Оба некоторое время не говорили друг другу ни слова. Это была ночь, полная мыслей. Пё Воль и Намгунг Воль просто продолжали идти, погруженные в свои мысли. Намгунг Воль первым нарушил молчание. Он вдруг спросил Пё Воля: «Как ты думаешь, кто победит, брат Пё?» «Я надеюсь, что семья Джин победит. Это потому, что это семья Джин Гыму. Это одна из причин, конечно. Но у меня есть более весомая причина не желать победы поместью Снежного Меча. Что это такое? Они подозрительны. Есть много моментов, которые я не понимаю. Какие аспекты вам непонятны?» «Действия поместья Снежного Меча. Мало что известно об их действиях после того, как семья Цзинь изгнала их из Тинчжуншиня. Они должны были быть не в состоянии восстановиться. Когда они потеряли свой дом из-за семьи Джин и были с треском изгнаны из Рунана, в поместье Снежного Меча осталось всего около 300 человек. Это ни в коем случае не было большим числом, но и не очень маленьким. Так что это было действительно необычно, когда целых 300 человек переехали, и все же не было никаких их следов, которые можно было бы найти. Кроме того, неизвестно, как они нажили такое большое состояние и как им удалось содержать так много членов. Намгунг Воль решил расследовать их, но потерпел неудачу. Они накопили огромное богатство и военную мощь, которая угрожает семье Цзинь, но процесс, в котором они это делают, неизвестен. Это было концептуально невозможно. Кажется, поместье Снежного Меча внезапно упало с неба. Процесс, посредством которого они вернулись в Рунан, также неясен. Если столько людей работало, то должны быть следы, а их нет. Как будто кто-то решил стереть свои следы. Намгунг Воль остановился и посмотрел на Пё Воля. Даже в темноте его глаза ярко светились. Пё Воль вспомнил Джин Гыму глазами Намгунг Воля. Глаза Джин Гыму тоже были такими. Его глаза всегда искали ответ. Так он бродил по миру в поисках ответа. Даже Пё Воль не мог сказать, нашел ли Джин Гыму ответ, который искал. В конце концов, он потерял свою жизнь, а правда, которую он искал, остается неизвестной миру. Если бы Пё Воль не встретил его, он бы не знал, что искал Джин Гыму. Намгунг Воль искал правду о смерти Джин Гыму. Его глаза жаждали ответа. «Есть ли у вас какие-либо идеи?» «Никто». «Действительно?» «Да». «Тху». «Я думал, брат Пё что-то знал». Намгунг Воль на мгновение выглядел разочарованным. По крайней мере, одно было точно. Чувство Намгунг Воль к Джин Гыму настоящее и искреннее. Пё Воль сказал: «Я хочу, чтобы ты жил долго». «Что?» Намгунг Воль неожиданно моргнул, услышав слова Пё Воля. Глава 243. Наму Амида Буцу Будда. «Энергия Тинчжуншиня лучше, чем я думал. Я понимаю, почему поместье Снежного Меча так хочет вернуться сюда. Это правда». Два монаха разговаривали, глядя на Тинчжуншинь. Это были Сон Ин и Бутён. Теперь они направляются в поместье Джин после остановки в поместье Снежного Меча. Два монаха не могли не восхищаться Тинчжуншанем. Для обычных людей это могло выглядеть просто как высокая гора с красивыми пейзажами, но для других они могли видеть и чувствовать таинственную ауру горы. Двое из них продолжают разговаривать, направляясь в поместье Джин. Они покинули поместье Снежного Меча рано утром и отправились сюда. Во время своего пребывания в поместье Снежного Меча они изо всех сил старались убедить Сяо Каньёна. Они утверждали, что если поместье Снежного Меча продолжит сражаться с семьей Джин, многие люди умрут и станут недовольны ими. Но Сяо Каньён каждый раз отвечал одним и тем же: «Все будет зависеть от решения семьи Джин. Если они добровольно вернут нашу землю, ничего не будет. А если откажутся, то нам придется взять ее силой. В любом случае, у нас есть надлежащее обоснование. Независимо от того, насколько сильна ваша секта, вы не можете вмешиваться в эту борьбу без каких-либо оснований». Сон Ин и Бутён не смогли убедить Сяо Каньёна, поскольку в его словах была доля правды. Даже если храм Шаолинь провозглашается лидером Хунань Цзянху и обладает огромной силой, чтобы быть на вершине мира, они не могут силой вмешиваться в ссоры других сект. Конечно, они могли бы выдвинуть оправдание стабилизации Хунаньцзянху, но этого оправдания недостаточно, чтобы вмешаться в борьбу между двумя фракциями. Они могли бы сделать это, если бы это было раньше, когда храм Шаолинь обладал непревзойденной силой, но, к сожалению, сила нынешнего храма Шаолинь не так уж велика. Каким бы сильным ни был храм Шаолинь, они не могли не быть осторожными и опасаться того, что подумают другие. Так что пойти к семье Джин – следующий лучший вариант. Поскольку они не смогли убедить поместье Снежного Меча, они могли хотя бы попытаться убедить семью Джин. Как только Джин Шиу услышал, что прибыли два монаха, он поспешно выбежал. «Я, Джин Шиу из семьи Джин, отдаю дань уважения двум старшим монахам. Неразумно называть нас высшими монахами. Для меня большая честь встретить Джин Шиу в таком виде». Сон Ин махнул рукой и поздоровался. Бутен тоже сложил кулак и поздоровался. «Я, Бутен из храма Шаолинь, также приветствую молодого мастера Джина. Для меня большая честь видеть вас здесь. Пойдем внутрь». Джин Шиу взял их двоих и вошел внутрь. Когда распространились слухи о прибытии кого-то из храма Шаолинь, многие люди вышли посмотреть на это. Члены храма Шаолинь действительно пришли. «Я не могу поверить, что храм Шаолинь прислал двух учеников. Должно быть, это действительно срочное дело. Почему бы и нет? Одно неверное движение, и вся земля Хана не может быть охвачена борьбой двух сект, поэтому они не могут позволить себе просто оставить этот вопрос в покое. Но я не знаю, удастся ли убедить семью Джин. Храм Шаолинь может предложить семье Цзинь только одно, и это значит уступить. Несмотря на то, что Сон Ин и Бутен были монахами из храма Шаолинь, воины смотрели на них с сомнением. Дело не в том, что они сомневаются в способностях храма Шаолинь, но борьба семьи Цзинь и поместья Снежного Меча обострилась до такой степени, что им было бы трудно остановиться только из-за чьего-то вмешательства. Наму Амида Буцу Будда. Заметив атмосферу вокруг себя, Бутен помрачнел. Точно такая же атмосфера была в поместье Снежного Меча. Люди снаружи казались приветливыми, но на самом деле их глаза такие же, как смотрит на незваного гостя. Бутен не привык к таким взглядам на него. Он чувствовал себя преступником. Когда они наконец прибыли в резиденцию Джин Шиу, Сон Ин сказал Бутен: «Бутен, я собираюсь поговорить с молодым мастером Джином. Ты можешь использовать это время, чтобы осмотреть семью Джин». «Хорошо». Сон Ин вошел в комнату с Джин Шиу, а Бутен, оставшись один, бесцельно бродил по дому Джина. «Хаэм», в его глазах мелькнуло узнавание. Он увидел знакомое лицо среди бесчисленных незнакомцев. Пё Воль. Он был человеком, который сопровождал Ву Джан Крака и его группу, когда они перевозили оригинальные буддийские писания. В то время он мало что знал о Пё Воле, и по какой-то причине ему было неохотно и неудобно разговаривать с ним. Он узнал об истинной личности Пё Воля только после того, как воины поместья Рейн Маунтин были убиты им. Но в то время Пё Воль уже ушел. У Пё Воля была уникальная атмосфера, которая казалась пустой. Благодаря этому Бутен смогла узнать Пё Воль. Человек может скрыть или изменить свое лицо, но его уникальная атмосфера не меняется легко. Конечно, атмосфера в человеке может измениться, особенно для воина уровня Пё Воля, но по какой-то причине он поддерживал ту же атмосферу, что и в секте Удан. Бутен увидел еще одно знакомое лицо рядом с Пё Воль. Он тотчас просиял и подошел к ним с возбужденным выражением лица, Наму Амида Буцу. «Брат Намгун». «О, это ты, Бутен?» Намгун Кволь тоже с таким же весельем ответил на призыв Бутен. Намгун Кволь и Бутен уже встречались раньше. «Я слышал, что кто-то пришел из храма Шаолинь, значит, они послали тебя. А как насчет тебя, брат Намгун? Вы пришли сюда из-за ваших отношений с молодым мастером Джином, это верно, как я и предполагал. Ой, этот человек, я его знаю, я уже встречал его на горе Удан». Бутен прервал Намгун Кволь, который собирался представить Пё Воль. Он напрямую поздоровался с Пё Волем. «Приятно снова видеть вас, мастер Пё. Я понимаю, я думал, что никогда больше не увижу тебя после того, как мы расстались вот так на горе Удан, но раз уж мы снова встретились вот так, должно быть, это судьба. Будь то хорошие или плохие отношения, еще неизвестно. Надеюсь, первое». Бутен добродушно улыбнулась. Намгук Воль прервал разговор между ними. «Ну же, давай поговорим не здесь, а за чашкой чая». «Ха-ха». Намгун Кволь казался очень счастливым, увидев Бутен спустя долгое время. То же самое было и с Бутен. Его нежелание относиться к Пё Волю остается неизменным, Но в тот момент, когда он встретил Намгунга Воля, которого он считает своим близким другом, он почувствовал, что напряжение, накопившееся во время прибытия к семье Джин через поместье Снежного Меча, немного уменьшилось. Намгунг Воль сказал Пё Волю: «Пойдем с мастером Пё». «Нет, спасибо. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Пошли, Бокён». Хотя они не были вместе какое-то время, Намгунг Воль уже знал, что такое личность Пё Воля. Он был человеком, который никогда не говорил пустых слов. Однажды Пё Воль сказал «нет», и все. Было ясно, что если он пригласит его еще раз, то только откажется. Он схватил Бокён за руку. Они быстро исчезли, оставив Пё Воля в толпе. Разговор между Джин Шиу и Сон Ином продолжался до поздней ночи, но разговор между ними долго не развивался. Если бы семья Джин могла немного уступить, сколько еще должна уступить семья Джин? Если вы этого не сделаете, не только Хэнань, но и весь мир может быть сметен битвой. Если мы уступим, что нам сделает храм Шаолинь? Это, я не думаю, что легко идти на уступки только потому, что это чужое дело. Я подумаю о том, что может предложить храм Шаолинь. Давайте пока на этом закончим. Прошу прощения, монах. В последнее время я немного чувствителен, поэтому, должно быть, говорил слишком резко. Наму Амида Буцу. Я понимаю, любой другой поступил бы так же. Спасибо за ваше понимание. Джин Шиу облегченно вздохнул. Его лицо было полно усталого света. Сон Ин посмотрел на Джин Шиу с жалостью. Ему было жалко видеть молодого воина, сражающегося в одиночку. Он также хотел помочь семье Джин, но он не мог. Храм Шаолинь должен был оставаться строго нейтральным. Джин Шиу предоставил Сон Ину лучшую резиденцию для проживания. Наму Амида Буцу Будда. Нет нужды давать мне такую красивую комнату. Это единственное, что я могу для тебя сделать. Нет, этого более чем достаточно. Спасибо. Тогда чувствую себя как дома. Джин Сиу сказал Сон Ину, прежде чем отступить. Сон Ин, оставшись один, некоторое время осматривал комнату. Комната может не выглядеть роскошно, но она опрятна. Это выглядело как комната, которой управляют с довольно большим усилием. Он мог видеть, что Джин Шиу относится к нему с предельной искренностью. Бокён опоздает. По пути к этому месту он услышал, что Бокён встретил Намгунг Воль. Многим людям нравился Намгунг Воль из-за его превосходных боевых искусств и хорошей личности. По этой же причине Сон Ину нравился Намгунг Воль. Мне придется поговорить с ним завтра. Намгунг Воль пришел в семью Джин до него, так что он мог знать здешнюю ситуацию гораздо лучше. Если он сможет попросить у него совета, возможно, ему удастся убедить Джина Шиву. Сон Ин снял верхнюю одежду со своего тела и повесил ее на стену. Одетый только в серую монашескую рясу, он сел за левый стол. Затем он быстро открыл буддийские писания, которые всегда носил с собой. Каким бы трудным ни было путешествие, у него была давняя привычка заканчивать день вечером чтением буддийских писаний. Сон Ун начал читать сутру. Бокён и Намгунг Воль разговаривали, сидя на широкой деревянной скамейке под большим деревом. Перед ними стояла бутылка с алкоголем. Употребление алкоголя считается табу для монаха, но Бокён все еще пил, потому что встретил своего друга Намгунга Воля. Несмотря на то, что он выпил всего несколько чашек, лицо Бокён покраснело. С другой стороны, Намгунг Воль, который пил намного больше, чем он, сохранил свой обычный цвет лица. Эти двое довольно долго разговаривали. Прошло много времени с тех пор, как они в последний раз встречались, поэтому им было о чем поговорить. Они начали с приветствий друг друга, затем перешли к текущей ситуации в Цзянху, а затем перешли к противостоянию между семьей Джин и поместьем Снежного Меча. Намгунг Воль вздохнул. «Значит, вы говорите, что поместье Снежного Меча вообще не собирается уходить в отставку?» «Это верно. Мы со старшим братом изо всех сил старались убедить лидера секты поместья Снежного Меча, но он совсем не хотел слушать. Даже с именем храма Шаолинь на переднем крае, они все еще оставались такими упрямыми. Имя и авторитет нашей секты совершенно на него не действовали. И если ему казалось, что он в невыгодном положении, он просил слова своего помощника. Мы даже не могли видеть лица дежурного. Дежурный, я слышал, что он очень способный человек. Многие люди в поместье Снежного Меча высоко ценят его. Ху. Намгунг Воль нахмурился от слов Бокён. В его разведывательной сети вообще не было никакой информации о служителе поместья Снежного Меча. Если бы он был настолько компетентен, он бы проник в информационную сеть защиты Тинцена. Этому могло быть только две возможные причины. Либо информационная сеть защиты Тинцена слаба, либо слуга поместья Снежного Меча так тщательно спрятался. Намгунг Воль думал, что последнее. Будучи членом защиты Тинцена, он прекрасно знал, насколько велика их информационная сеть. Слова Ботён продолжились. Старший брат действительно всеми силами пытался его переубедить, но этого было недостаточно. «Так вот почему ты пришел к семье Джин. Это верно. Если мы не смогли убедить поместье Снежного Меча, то, может быть, вместо этого мы сможем убедить семью Джин. Их было бы нелегко убедить. Семья Джин также испытывает трудности. Мастер Джин Вольмён внезапно потерял сознание, и Гиам Ву тоже был убит. Если они сдадутся здесь, в поместье Снежного Меча, поместье Цзинь больше не сможет существовать». «Ху!» Ботён вздохнула. Это был факт, о котором он хорошо знал. Ему было стыдно, что ему пришлось убеждать их, несмотря на то, что он полностью осознавал ситуацию семьи Джин. Намгунг Воль похлопал Ботёна по плечу, чтобы успокоить его. «Не унывать. Тогда помоги мне, брат Намгунг. Гыму был моим другом. Разве я тоже не твой друг? Вы понимаете. Но ты все еще жив, не так ли? Как хладнокровно. Кстати, как он? Воз, Пё Воль». В тот момент, когда Ботён упомянул его имя, лицо Намгунг Воль помрачнело. Ботён тоже нервничал. Намгунг Воль посмотрел на свою руку и сказал: «Я думаю, что смогу дотянуться до него, если протяну руку, но я пока не уверен. Столько, если вы проведете с ним некоторое время, вы, естественно, тоже это почувствуете. Я уже знаю по опыту, но я думал, что брат Намгунг будет другим». Лицо Ботён потемнело. Когда атмосфера стала тяжелой, Намгунг Воль улыбнулся и сказал: «Уже такая поздняя ночь. Давайте сделаем перерыв на сегодня и поговорим завтра». «Хорошо». Ботён также согласилась с ним. «Я отведу тебя в твою комнату. В этом нет необходимости. Я могу найти его сам. Ха-ха. Просто прими искренность своего друга». Ботён был вынужден кивнуть в ответ на щедрость Намгунг Воль. Они вдвоем направились к квартире Ботён бок о бок. Ботён, подошедший к его резиденции, сказал у двери: «Старший брат, это Ботён. Могу я войти внутрь? Ты уже спишь? Не может быть, чтобы это было так». Не услышав ответа из комнаты, Ботён наклонил голову. Затем он осторожно вошел в комнату, оставив позади Намгунг Воль. Глаза Ботён расширились, когда он вошел в комнату. «Старший брат», глава 244. Сон Ын сидел так, словно читал буддийские писания. Он казался умиротворенным, сидя, скрестив ноги, с полуприкрытыми глазами. На первый взгляд он выглядел так, будто заснул во время чтения. Однако он оставался совершенно неподвижным. Он вообще не двигался, что было странно. Если бы Сон Ын был в комнате, ему пришлось бы повернуть голову и ответить на зов Ботён. Но Сон Ын просто продолжал смотреть на буддийские писания, не двигаясь. Чувствуя себя неловко, Ботён повысил голос: «Старший брат». Даже тогда Сон Ын не ответил. Ботён поспешно подошел к Сон Ыну. Он положил руку на пульс Сон Ына, но ничего не почувствовал. Даже когда он приложил руку к носу Сон Ына, он не чувствовал дыхания. «Старший брат, что происходит?» Удивленный криками Ботён, Намгунг Воль вошел внутрь. Он тоже был потрясен, увидев состояние Сон Ына. Ему потребовалось короткое время, чтобы понять, что случилось с Сон Ыном. «Что это? Как это может быть?» «Старший брат, он достиг нирваны». Ботён пробормотала с печальным выражением лица. Намгунг Воль тоже не мог скрыть недоумение. «Как? Сон Ын, ученик храма Шаолинь в первом поколении. Хотя он не лучший среди учеников первого поколения, так как занимает третье место, уровень его боевых искусств ни в коем случае не был тривиальным. Но Сон Сун все равно погиб. Более того, он умер в поместье Цзинь, а не где-либо еще. Он даже представить себе не мог, какие могут быть последствия. Одно можно сказать наверняка: из-за этого Хунань Цзянху впал бы в крайний хаос». Намгунг Воль поспешно осмотрел тело Сон Ына. Во-первых, выяснить, была ли это естественная смерть или убийство. Этот, на шее Сон Ына сзади была видна слабая рана от меча. Это был слабый шрам, похожий на порез на бумаге. Ни капли крови не пролилось, но Намгунг Воль инстинктивно понял, что это и стало причиной смерти Сон Ына. Намгунг Воль плотно закрыл глаза. О боже, семья Джин была перевернута. Ученик храма Шаолинь в первом поколении только что умер в их поместье. Более того, это монах, пришедший в качестве посланника. Это было то, что перевернуло бы не только семью Цзинь, но и весь Цзянху. В течение десятилетий не было случая, чтобы ученик храма Шаолинь погиб во время путешествия в Цзянху. То же верно и для ученика первого поколения. Джин Шиу с грустью посмотрел на тело Сон Ына перед ним. Выражение лица Сон Ына было таким умиротворенным, что если бы его увидел кто-то посторонний, он бы подумал, что спит. Похоже, он не был убит или убит. Но нельзя отрицать, что он мертв. У него не было ни температуры, ни пульса, ни дыхания. Выражение его лица было умиротворенным, но тело было холодным, как лед. Что в мире? Джин Шиу не знал, что сказать. Это не должно было усугубить ситуацию. Это было просто худшее. Этот инцидент может привести к драке с храмом Шаолинь. Сразиться с поместьем Снежного Меча не проблема. Но против храма Шаолинь, он не был уверен, сможет ли семья Цзинь остаться и выжить в Хэнане, если это произойдет. Если выяснится, что семья Джин причастна к смерти Сон Ына, никто в провинции Хэнань не поддержит семью Джин. Кроме того, все люди, которые собрались, чтобы помочь семье Джин, немедленно ушли. Джин Шиу не мог придумать, как исправить эту ситуацию. Зачем подвергать семью Джин такому испытанию? Джин Шиу ничего не мог придумать. То же самое было со старейшинами, собравшимися в комнате. Ни один из них не смог найти выход из беспрецедентной ситуации. Будь он открыл рот, я перенесу тело старшего брата в храм Шаолинь. Мы пока не смогли установить виновного. Глядя на ситуацию семьи Джин, я не думаю, что вы сможете найти виновного. Голос Бутён был холоден. Даже самый рациональный человек мог бы сохранить свой разум при таких обстоятельствах. Сердце Бутён в настоящее время было полно вины. Это моя вина. Это произошло потому, что я не остался со старшим братом. Этот инцидент произошел, когда он был в отъезде, поэтому чувство вины, которое он чувствовал, было неизбежно больше. Это не твоя вина, не вини себя. Намгунг Воль успокаивал его рядом с собой, но Бутён ничего не слышала. Он думал только о том, чтобы отнести тело Сон Ына в храм Шаолинь. Но Джин Шиу не мог позволить ему так просто уйти. Он должен был хотя бы сначала раскрыть причину смерти Сон Ына и гарантировать, что семья Джин не несет ответственности. Если бы он просто отправил тело Сон Ына вот так, семье Джин пришлось бы взять на себя всю ответственность. «Я покину семью Джин, как только расцветет. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Я не могу этого сделать. Я отведу его в храм Шаолинь как можно скорее. Я найду виновного, расследуя причину его смерти. Вы могли бы найти виновного и здесь. Как? Ты можешь позвонить ему? Воз, Пё Воль. Если это он сможет раскрыть причину смерти монаха Сон Ына». Будь он был поражен предложением Джин Шиу. В тот момент, когда он услышал имя Пё Воль, он почувствовал холод, как будто на него вылили ледяную воду. Пё Воль – убийца, и при этом один из лучших убийц в мире. Возможно, он сможет раскрыть причину смерти Сон Ына. Но так как Пё Воль также является убийцей, его оттолкнула эта идея. Случайно, семя сомнения расцвело в сердце Бутён. Он не был таким спокойным или рациональным, как Сон Ын. Хотя он является членом храма Шаолинь, он считает себя скорее воином, чем последователем буддизма. Возможно, поэтому вместо того, чтобы судить о чем-то рационально, у него была более сильная склонность действовать на основе инстинкта. В тот момент, когда он услышал имя Пё Воля, Бутён заподозрил, что Пё Воль мог быть тем, кто убил Сон Ына. Он на мгновение покачал головой, чтобы стряхнуть с себя сомнения, но бутоны, распустившиеся глубоко в его сердце, все еще оставались. Намгунг Воль, который был рядом с ним, согласился с мнением Джин Сиу. Это хорошая идея. Я уверен, что он сможет выяснить, как был убит монах Сон Ын. Может быть, он даже сможет найти убийцу. Что, если он убийца, убивший старшего брата? Он не из тех, кто делает это. Ты слишком чувствителен. Брат Намгун, пожалуйста, поставьте себя на мое место. Я нахожусь в ситуации, когда я не могу легко никому доверять. Я понимаю, но на этот раз доверься мне и предоставь это ему. Хорошо, я понял. В конце концов, Бутён согласился с мнением Намгунг Воль. Однако свет сомнения в его глазах все еще оставался. Намгунг Воль больше ничего не сказал и только вздохнул. То же самое было с Джин Шиу и другими. Джин Шиу посмотрел на Бутён, а затем послал кого-нибудь за Пё Волем. Прямо сейчас он не мог доверять никому, кроме Пё Воля. Это действительно гора за горой. Джин Шиу закрыл глаза. Если бы он мог, он хотел бы освободиться от этого бремени. Он хотел переложить это тяжелое бремя на свои плечи на кого-то другого. Но, к сожалению, передать его было некому. В тот момент, когда он сдастся, судьба семьи Джин также будет решена. Поэтому он не мог сдаться. Через некоторое время в комнату вошел Пё Воль. Первое, что почувствовал Пё Воль, войдя в комнату, был враждебный взгляд Бо Кён на него. Мало того, старейшины семьи Цзинь смотрели на него недовольными глазами. Им было неудобно от того, что они должны доверить судьбу семьи Джин-убийцы. Взгляд Пё Воль обратился на Сонуна, лежащего на полу. Как будто он был в глубоком сне, его бледное лицо контрастировало со спокойным выражением лица. Пё Воль сел перед Сонуном, не удивившись. Он уже слышал, что Сонун умер. Когда Пё Воль собирался осмотреть рану, Бо Кён открыл рот. «Если вы не уверены, уходите сейчас же. Я тоже считаю тебя подозреваемым». Бо Кён не пытался скрыть свою враждебность. Пё Воль посмотрел на Бо Кёна и ответил. «Отвали. Ты не уверен, что бы я ни делал, ты все равно будешь сомневаться во мне, не так ли? Делай как хочешь. Поскольку меня подозревают, я не прикоснусь к телу. Можете ли вы хотя бы гарантировать, что сможете найти виновного? Нет. Ты сейчас со мной играешь. Что ты делаешь? Не перекладывайте ответственность, которую вы не смогли удержать, ни на кого. Это слишком очевидно. Кью». Бо Кён крепко сжал кулаки в приступе ярости. Пё Воль не отреагировал, даже увидев выражение лица Бо Кён. Бо Кён действительно пытался наброситься на Пё Воль. Однако, как только он увидел глаза Пё Воля, он пришел в себя. Глаза Пё Воля, в которых даже не было эмоций, казалось, мягко копались в его сокровенных мыслях и чувствах. Бо Кён стало стыдно. Он не мог признать, что ничем не отличался от других людей и что его пугал Пё Воль. Бо Кён покачал головой. «Если подумать, я не думаю, что могу доверить ему тело старшего брата. Я лучше отправлю посыльного голубя в основную секту и попрошу их прислать кого-нибудь. Старший брат Унха хорошо разбирается в медицине, поэтому он наверняка сможет найти виновника с помощью вскрытия». Но Намгунг Воль пытался остановить его, но безрезультатно. Бо Кён поджал губы и отказался слушать, что он хотел сказать. Намгунг Воль закрыл глаза от своего упрямства. Если бы храм Шаолинь прислал своих людей, все определенно стало бы сложнее. Смерть Сонына была явно прискорбной, но это также дает храму Шаолинь повод вмешиваться в дела поместья Снежного Меча и семьи Цзинь. Теперь храм Шаолинь попытается вмешаться в эту ситуацию, отправив не только Унха, но и своих элитных членов. Намгунг Воль представить себе не мог, что все окажется настолько сложным. Это было тогда. «Молодой мастер», снаружи донесся чей-то настойчивый голос. В этот момент у всех в комнате замерло сердце. Они инстинктивно чувствовали, что случилось что-то плохое. Джин Шиу поспешно спросил, что происходит. «Мы в беде». Патрульная группа, которая была отправлена следить за перемещениями в поместье Снежного Меча, уничтожена. Все в комнате вскочили на ноги от удивления от доклада подчиненного. Джин Шиу поспешно хлопнул дверью и ушел. «Это правда, да. Говорят, было столкновение с воинами поместья Снежного Меча, но ни один из них не вернулся. Как мог?» Лицо Джин Шиу побледнело. «Мы не можем стоять на месте. Если мы не ответим даже после нападения, воины, пришедшие на помощь семье, уйдут. Это верно. Нам нужно послать войска, чтобы наказать их». Все старейшины настаивали на жестком ответе. «Если они будут колебаться здесь, то неизбежно проиграют с точки зрения импульса». В такое время Джин Шиу взглянул на Бо Кён. Бо Кён больше не интересовалась делами семьи Джин. Его единственным интересом было узнать, кто убил его старшего брата Сонына. Казалось, бесполезно заявлять о невиновности семьи Джин тому, кто уже закрыл глаза и заткнул уши. В конце концов, Джин Шиу решил отложить вопрос установления правды о смерти Сонына. «Сейчас важно одержать победу в битве с поместьем Снежного Меча. Вызовите корпус Железного Меча один прямо сейчас». «Да, молодой господин». По команде Джин Шиу семья Джин начала переезжать. Корпус Железного Меча – это группа реагирования, созданная на случай, если что-то подобное произойдет. Их целью было полное возмездие и месть. Боевые искусства корпуса Железного Меча, состоящего из элиты семьи Цзинь, были, несомненно, выдающимися. Призыв корпуса Железного Меча – это только начало. Вся семья Джин начала переезжать. Это не может быть совпадением. Я не могу поверить, что конфликт с поместьем Снежного Меча должен произойти именно сейчас. Намгунг Воль пробормотал с ошеломленным и озадаченным выражением лица. Никто не знал, но он точно знал. Тот факт, что они не должны просто похоронить смерть Сонына и двигаться дальше. Неполный шов обязательно вызовет большую проблему. Возможно, они смогут увернуться от проблемы прямо сейчас, но в какой-то момент им придется столкнуться с правдой. Тогда никто не мог предсказать, сколько это будет стоить. Пё Воль сказал нам Гунг Воль. Думаешь, это совпадение? Вы имеете в виду, что это не так? Ничто из того, что произошло сегодня, не произошло случайно. Все это было кем-то тщательно спланировано. Кто, черт возьми? Вместо ответа Пё Воль посмотрел на тело Сонына. Даже не присматриваясь, он смог увидеть причину смерти Сонына. Это умение убийцы. Среди тех, кто вошел в Рунан, было всего несколько человек, обладающих таким уровнем мастерства. Убийцы Союза Сотни Призраков пришли в движение, используя их, чтобы убить Сонына. Даже храм Шаолинь окажется втянутым в эту неразбериху. Пё Воль понял, что картина, которую нарисовал этот человек, была намного больше и сложнее, чем он ожидал. Он не просто хочет гегемонии Рунана. Глава 245. Корпус Железного Меча, посланный семьей Джин, пообещал отомстить от имени патрульной группы. Поэтому они пошли дальше и убили всех 12 воинов поместья Снежного Меча, ответственных за нападение на патрульную команду. Во время этого процесса никто из корпуса Железного Меча не пострадал. Поместье Снежного Меча немедленно отреагировало на это. Они заявили, что отомстят за погибших. Кровавый круг мести закрутился. Неважно, кто первым начал драку. Этот бой все равно должен был когда-нибудь случиться. Это была битва, от которой не могли отступить ни поместье Снежного Меча, ни семья Джин. Кроме того, им не нужно было бы беспокоиться о Сонуне из храма Шаолинь, вмешивающемся в их борьбу, поскольку в итоге он погиб от рук убийцы. Поскольку ожесточенная битва между двумя фракциями продолжалась день за днем, погибло бесчисленное количество людей, а общественное мнение стало порочным. Десятки городов стали безжизненными, а люди исчезли с улиц. Борьба между двумя фракциями стала горячей темой многих сильных сект. Это потому, что впервые за десятилетия столкнулись две большие секты Цзянху. С точки зрения масштаба ни поместья Снежного Меча, ни семья Джин не могли считаться одной из великих сект. Но если добавить количество воинов, которые присоединились к ним, чтобы поддержать их, можно было с уверенностью сказать, что они могли быть маленькой великой сектой. Многие секты наблюдали за борьбой между двумя сектами, так как не знали, какие последствия вызовет эта борьба. Атмосфера семьи Джин сильно изменилась, когда они столкнулись с поместьем Снежного Меча. Как-то непринужденной атмосферы раньше нигде не было. Воины семьи Цзинь уже прошли через несколько ожесточенных сражений. Опыт встречи с холодными трупами своих коллег, с которыми они были вместе до вчерашнего дня, превратил их в свирепых воинов. То же самое было и с воинами, пришедшими поддержать семью Цзинь. Битва с поместьем Снежного Меча оказалась более ожесточенной и ужасной, чем они ожидали. Из-за этого они начали питать ненависть и враждебность к поместью Снежного Меча. Теперь они вышли за рамки помощи семье Джин просто из-за дружбы. Они сами начали сопереживать семье Джин в борьбе против поместья Снежного Меча. Это была уже не просто борьба семьи Джин. Как будто это было их личное дело, они изо всех сил пытались сражаться с поместьем Снежного Меча. Поскольку ожесточенная битва продолжалась день за днем, в поместье Цзинь пришли хорошие новости. Мастер Неба и Земли 1 и мастер павильона изменяющегося пика 2 присоединились к семье Джин. Оба они были мастерами с большой репутацией в Цзянху. По слухам, мастер Неба и Земли является потомком храма Гуаньин 3, который давно вымер, а мастер павильона меняющегося пика является нынешним мастером секты под названием Меняющийся пик. Когда они вдвоем присоединились, боевой дух семьи Джин значительно повысился. Корпус Железного Меча вернулся. Поторопитесь и уступите дорогу. Воины семьи Цзинь приветствовали возвращение корпуса Железного Меча. Группа, внесшая наибольший вклад в борьбу с поместьем Снежного Меча, это корпус Железного Меча. Они всегда сражались на передовой. Они не знают, скольким людям они причинили вред или убили. В процессе они становятся элитой, которой может доверять семья Джин. Даже сейчас они возвращались домой после убийства десятков воинов в поместье Снежного Меча. Увидев их, пропитанных кровью, люди из семьи Цзинь обрадовались. Они торопливо преодолевали препятствия, преграждающие им путь. Поместье Цзинь не окружено высокой стеной, как поместье Снежного Меча. Это потому, что поместье Цзинь настолько велико, что невозможно построить стену. Это также сделало невозможным строительство ворот. По этой причине на дороге на въезде в село были установлены различные заграждения, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц. Кроме того, вокруг усадьбы Цзинь велись фортификационные работы. Вокруг села был вырыт ров с различными ловушками. Это было сделано не только для подготовки к вторжению в поместье Снежного Меча, но и для предотвращения проникновения убийц. Бутён до сих пор не покинула поместье Джин. Тело Сонны хранится в сосуде под названием «Ледяной нефритовый гроб». Ледяной нефритовый гроб – это гроб, сделанный из нефрита, который испускает холодный воздух. Это единственный в своем роде. Бутён хотел максимально сохранить тело Сонына, поэтому у семьи Джин не было другого выбора, кроме как отдать ему ледяной нефритовый гроб. Бутён охранял ледяной нефритовый гроб с телом Сонына. Он не покидал его ни на мгновение. Прошло несколько дней с тех пор, как началась война с поместьем Снежного Меча, и Бутён выживает на минимальном количестве еды. Его вид был настолько жалким, что мог довести любого до слез, но никто не смел утешить или даже подойти к нему. Это потому, что от его тела исходил холод, такой же ужасный, как холодный воздух из зала ледяного нефрита. Только Намгунг Воль иногда приходил и угощал его. «Может быть, мой друг упадет первым». Намгунг Воль глубоко вздохнул. Бутён не мог простить себя. В ночь, когда Сонын был убит, он не смог защитить Сонына, потому что был занят, проводя время с Намгунг Воль. Шли дни, Бутён худела, и даже в его глазах был убийственный блеск. Намгунг Воль чувствовал себя виноватым за внезапную перемену в своем друге. Все это произошло потому, что Бутён была с ним во время аварии. Тху! Намгунг Воль еще раз глубоко вздохнул. Пока он не прибыл в семью Джин, он понятия не имел, что проблема будет настолько серьезной. Он просто приехал помочь семье своего недавно ушедшего близкого друга, но не ожидал, что ситуация окажется настолько сложной. Он не знал, с чего начать распутывать скрученную нить. В такое время ему хотелось с кем-нибудь поговорить. В то время кто-то вдруг пришел мне на ум. Пё Воль. Однако он уже отсутствовал несколько дней после убийства Сонына. Большинство людей узнавали в нем просто человека с красивым лицом, но те, кто хоть немного знал о его истинной личности, подозревали, что он мог быть убийцей, убившим Сонына. Отношения, которое Бутён продемонстрировала в тот день, также посеяло семена сомнения в их сердцах. Намгунг Воль и Аджуганг думали, что это невозможно, но некоторые люди говорили, что Пё Воль может быть виновником. Может быть, это также причина, по которой в какой-то момент Пё Воль также исчез из поля зрения общественности. Пё Воль стоял один на вершине высокого дерева. Место, на которое он наступил, было тонкой веткой размером с детский палец. Каждый раз, когда дул ветер, ветки качались и гнулись, как будто вот-вот сломаются. Тело Пё Воля тоже тряслось, но Пё Воль никогда не терял равновесия и не падал с ветки. Когда ветка качнулась, он также позволил качнуть себя. Ветер развивал его одежду и волосы, но не терял равновесия. Гук-гук. В это время до ушей Пё Воля донесся странный звук. Это было похоже на то, как большой тигр царапает когтями дерево. Звук исходил от ствола дерева под его ногами. Что-то ползло по дереву, на котором он стоял. Пё Воль нахмурился, когда увидел, что он потихоньку подкрадывается. Пё Воль был из тех людей, которые редко показывают свои эмоции, но на этот раз он был очень удивлен. На дерево, на котором он стоял, карабкалась кукла размером с 3-4-летнего ребенка. Кукла была сделана из дерева и ткани. Выглядело это довольно грубо и странно. Кукла нетерпеливо карабкалась на дерево сама по себе, так что Пё Воль не мог не удивиться. Кукла жадно взобралась на дерево, словно в нем была жизнь, а затем встала, держась за ветку по другую сторону Пё Воля. Кукла наклонила голову, посмотрела в лицо Пё Воля и открыла рот.